Рецепты для худеющих. Хочу предложить вам несколько кулинарных блюд из целебных растений, овощей и фруктов, используемых в диетическом питании при лечении ожирения. Для усиления терапевтического эффекта в некоторые блюда добавлены дикорастущие лечебные растения – подорожник, одуванчик и другие. Низкая калорийность этих блюд, а также содержание в них неусвояемой целлюлозы позволяют использовать их в виде балласта в желудке, усиливающего чувство насыщения и помогающего выдерживать диету.